Глава вторая. Утро не принесло облегчения. Я иногда пользовался услугами одной лондонской частной фирмы, которая предоставляла автомобиль с шофером для того, чтобы перевозить людей и вещи, которые я хотел укрыть от слишком любопытных взглядов. Поскольку обе руки у меня были не в порядке, я позвонил от Чарльза с его безопасного телефона своим друзьям в теледрайв. «Боб! Мне нужно попасть из места к северу-западу от Оксфорда в Кент, в Кентербери. По дороге сделать пару коротких остановок, а примерно во второй половине дня вернуться в Лондон. Это возможно?» «Давай адрес», — тут же сказал он. «Мы выезжаем». Я позавтракал вместе с Чарльзом. Миссис Кросс на свой старомодный лад накрыла стол. Тосты, кофе, каша и омлет. Чарльз не представлял себе утро без яиц. Он ел и смотрел, как я пью кофе, пользуясь только левой рукой. Зная мою нелюбовь к объяснениям, он не делал никаких замечаний касательно железных труб. Он читал газету, которая, как он мне дал понять, сделала сенсацию смерти Джинни Квинт. Две колонки занимала фотография, на которой Джинни улыбалась. Я постарался не думать о том, как она могла выглядеть после падения с 16-го этажа. Чарльз прочитал вслух. «Друзья говорят, что она была удручена предстоящим судом над сыном. Ее муж Гордон отсутствует. Другими словами, репортеры не могут найти его». «Суровое испытание прессой», — подумал я. «Мучение последних нескольких дней». «Как ты считаешь, Сид?» — сказал Чарльз самым своим спокойным и вежливым тоном. «Ярость Гордона была приходящий или маниакальный?» «Я считаю», — повторил я за ним, — «что не стоит судить так поспешно. Гордон, возможно, и сам этого не знает». «Будь осторожен, Сид». «Разумеется». Я проанализировал впечатления, оставшиеся у меня от коротких секунд нападения на Пойнт-сквер. «Не знаю, где была Джинни, когда она выбросилась из окна, но не думаю, что Гордон был с ней». «Я имею в виду то, что когда он напал на меня, он был одет так, как одевался во время пребывания в деревне. Ботинки в грязи, вельветовые брюки, старая твидовая куртка, голубая рубашка с открытым воротом. А металлическая труба, которой он ударил меня, это был не прут, а двухфутовый кусок стального столба, вроде тех, на которые крепят сетчатые ограды. Я видел в нем дырки для проволоки». Чарльз выглядел изумленным. Я продолжал. «Думаю, что он был дома, в Беркшире, когда ему сказали о Джинни. Если бы я поискал в окрестностях, то нашел бы ленд-ровер Гордона где-нибудь поблизости от Пойнт-сквер. Гордон Квинт, хотя и был землевладельцем, сам работал на своих акрах. Он водил трактор, косил траву, вместе с работниками чинил изгороди, огораживал пастбище и прореживал лес, наслаждаясь как самим физическим трудом, так и удовлетворением от хорошо сделанной работы. Я знал, что он к тому же любуется собой и ждет восхищения всех вокруг, включая Джинни. Ему доставляло удовольствие быть радушным хозяином, чтобы у его гостей не возникало сомнений в его превосходстве. Человек, которого я видел на Пойнт-сквер, забыл все свои помещичьи манеры и был грубым, жестоким, разъяренным и странным образом куда более естественным, чем тот Гордон, которого я помнил. Но пока я не узнаю наверняка, каким еще образом может проявить себя эта сторона его натуры, я постараюсь держаться подальше от труб и всех остальных сельскохозяйственных приспособлений, которые имеются у него под рукой. Я сказал Чарльзу, что позвонил в теледрайв, и они за мной приедут. Он вскинул брови, и я объяснил ему, что вставлю цену в счет расходов. «Каких таких расходов?» «А текущих», — ответил я. «Миссис Фернс платит тебе?» — нейтральным тоном спросил Чарльз. «Уже нет». «А кто тогда?» Ему нравилось, когда я получал прибыль. Я и получал, но он редко верил этому. «Я не голодаю», — сказал я, глотая кофе. «А вы не пробовали добавлять 3 или 4 яйца в грибной суп? Получается грибной омлет. Быстро и не так, чтобы плохо». «Отвратительно», — поморщился Чарльз. «Все выглядит иначе, когда живешь один. Тебе нужно снова жениться. Как насчет той девушки, которая снимала квартиру вместе с Женей в Оксфорде?» «Луиза Маккинс?» «Да, я думал, что вы состояли в любовной связи». «Любовных связей больше не заводят». Слова Чарльза опоздали на полвека. Но, хотя называлось это по-другому, само явление было вечным. «Летний пикник», — сказал я. «Мороз убил его». «Почему?» «Она испытывала ко мне скорее любопытство, чем любовь». Он это хорошо понимал. Дженни рассказывала своей подруге обо мне так много и подробно, и по большей части не в мою пользу, что, как я понял уже потом, подруге захотелось проверить информацию лично. Это была легкая пробежка от встречи до расставания. Приятно, но не глубоко. Когда машина приехала, я поблагодарил Чарльза за то, что он приютил меня. «В любое время дня и ночи», — кивнул он. Мы расстались, как обычно, без рукопожатия. Все сказали взгляды. Предоставив водителю выбирать путь по городку Кингстаун в Суррее, от одной стоянки до другой я купил 6 разноцветных париков в магазине подарков, а в зоомагазине — золотую рыбку в пластиковой банке. Вооружившись таким образом, я, наконец, прибыл к клинике для детей, больных раком, в которой находилась Рэчел Фернс. Линда встретила меня с блестящими от слез глазами, но ее дочь была все еще жива. На самом деле, во время одного из этих непредсказуемых колебаний, которые делают лейкоз похожим на непрерывный переход от надежды к отчаянию, Рэчел стала немного лучше. Она не спала, полусидела в постели и обрадовалась моему приезду. «Вы привезли золотую рыбку?» — требовательно спросила она вместо приветствия. Я показал на банку, покачивавшуюся в моей искусственной руке. Линда взяла ее, сняла водонепроницаемую крышку и показала дочери сверкающую черно-золотую рыбку, которая кружила внутри. Рэчел смягчилась. «Я назову ее Сид». Некогда она была живым, очаровательным ребенком со светлыми волосами, если судить по фотографиям. Теперь остались только огромные глаза и лысая головка. Апатия и анемия сделали ее пугающе хрупкой. Когда ее мать впервые обратилась ко мне, чтобы я занялся расследованием нападения на пони Рэчел, болезнь девочки была в стадии ремиссии. Дракон на время заснул. Рэчел стала для меня кем-то особенным, и я подарил ей аквариум с лампочками, аэрацией, водорослями, готическим замком, песком и сверкающими тропическими обитателями. Линда расплакалась. Рэчел часами наблюдала за жизнью своих новых друзей. Одни прятались по углам, другие распоряжались всем. Половина рыбок носила имя Сид. Аквариум стоял у Фернсов дома в гостиной, и было неясно, увидит ли Рэчел нового Сида в компании ему подобных. Именно там, в удобной среднего размера комнате, с дорогими современными диванами, стеклянными столиками и цветными лампами от Тиффани, я впервые встретился со своими клиентами, Линдой и Рэчел Фернс. В комнате не было книг, только несколько журналов, посвященных моде и лошадям. Светлые занавески в малиново-кремовую полоску, ковер с геометрическим узором в серых и желтовато-коричневых тонах, светло-розовые обои. Все это создавало впечатление некоторой несогласованности, что, вероятно, отражало характер хозяев. «Состояние Фернсов не относится к числу старых, — решил я, — но денег у них хватает». Линда Фернс позвонила мне и упросила приехать. На 5 или 6 пони в округе были совершены варварские нападения, и один из этих пони принадлежал ее дочери. Полиция не нашла преступников. Прошел уже месяц, а ее дочь все еще очень подавлена, и, пожалуйста, ну пожалуйста, не смогу ли я приехать и посмотреть, нельзя ли помочь? «Мне сказали, что вы моя единственная надежда. Я заплачу вам, конечно, заплачу. Я заплачу вам сколько угодно, если вы поможете Рэчел. Ей снятся кошмары. Пожалуйста». Я назвал свой гонорар. «Все, что угодно», — обрадовалась она. «Пока я не приехал в деревню неподалеку от Кентербери, она не сказала мне, что Рэчел смертельно больна. Когда я встретился с большеглазой лысой девочкой, она серьезно пожала мне руку». «Вы правда Сид Холли?» — спросила она. Я кивнул. «Мама сказала, что вы приедете, а папа сказал, что вы не работаете для детей». «Иногда работаю». «У меня отрастают волосы», — сказала она, и я увидел редкие светленькие завитки на бледном черепе. «Я рад». Она кивнула. «Я частенько ношу парики, но они чешутся. Ничего, что я без парика?» «Ладно уж». «У меня лейкоз», — спокойно сказала она. «Вижу». Рэчел изучала мое лицо. Девочка выглядела старше своих лет, как и все больные дети. «Вы найдете того, кто убил Сильвербоя, правда?» «Я попытаюсь», — сказал я. «Как его убили?» «Нет-нет», — вмешалась Линда, — «не спрашивайте ее, я расскажу вам. Она так волнуется, просто скажите, что найдете этих свиней. Рэчел, возьми Пиготти в садик и покажи ему цветы». Пиготти, как выяснилось, был довольно толстощеким младенцем, упакованным в коляску. Рэчел без возражений вывезла его в садик, и мы увидели в окно, как она знакомит его с Азалией. Линда Фернс посмотрела на них и заплакала. «Ей нужна пересадка костного мозга», — объяснила она, пытаясь справиться с рыданиями. «Можно подумать, что это просто, но ей не смогли найти ничего подходящего даже в международном регистре Энтони Нолан Траст». «Простите», — не к месту сказал я. «С ее отцом мы в разводе», — продолжила Линда без тени горечи. «Развелись 5 лет назад, и он снова женился. Такое бывает». «Да. Я приехал в дом Фрэнсов в начале июня. Стоял солнечный день, напоенный сладким запахом роз. Совсем не время для ужасов». «Шайка вандалов», — сказала Линда с яростью, от которой содрогнулась всем телом. «Они покалечили множество пони в Кенте. И у нас в округе. Бедные детишки входили в загоны и обнаруживали, что их любимые пони изранены. Что это за сумасшедшие могли ослепить бедного беззащитного пони, который никому не причинил никакого зла? 3 пони были ослеплены, другим воткнули ножи в задний проход». Она смахнула слезы. «Рэчел была потрясена. Все дети в округе безутешно плакали, а полиция не может найти тех, кто это сделал». «Сильвербоя ослепили?» — спросил я. «Нет, нет, хуже. Для Рэчел это куда хуже. Она нашла его, понимаете, возле загона». Линда всхлипнула. «Рэчел хотела спать во временном стойле. На самом деле это просто навес. Она хотела спать там, и чтобы Сильвербой был привязан рядом. А я ей не разрешила. Она больна уже почти 3 года. Это такая страшная болезнь, и я чувствую себя такой беспомощной». Она вытерла глаза салфеткой, вынув ее из полупустой коробки. «Рэчел говорит, что это не моя вина, но я знаю. Она думает, что Сильвербой остался бы жив, если бы я позволила ей спать там». «Что с ним случилось?» — спросил я нейтральным тоном. Линда жалко кивнула, не в силах говорить. Она была симпатичной женщиной, старше 30. Стройная фигура, ухоженные короткие светлые волосы, образец здоровой и красивой женщины с журнальной обложки. Только тоска во взгляде и сотрясающая ее время от времени дрожь свидетельствовали о постоянном напряжении. «Рэчел пошла туда», — наконец сказала Линда. «Хотя было очень холодно и начинался дождь, февраль, она всегда ходила проверить, чтобы его поилка была полной, чистой и вода не замерзала. Я одела ее потеплее, закутала шарфом и надела теплую шерстяную шапку. Рэчел прибежала обратно с криком, она кричала». Я ждал, когда Линда справится с невыносимыми воспоминаниями. «Рэчел нашла его ногу», — решительно выпалила Линда. Наступила тишина, как отголосок оглушающего неверия того страшного утра. «Это было во всех газетах?» Я кивнул. «Я читал несколько месяцев назад об ослепленных пони в Кенте. Я тогда был занят и потому невнимателен, Не запомнил ни имен, ни деталей, даже не отметил, что у одного пони отсекли ногу. «После того, как вы позвонили мне», — сказал я, — «я выяснил, что не только здесь, в Кенте, было совершено примерно полдюжины актов вандализма против пони и лошадей на пастбищах. Я читал о случае с лошадью в Ланкашере, но спрятала газету, чтобы Рэчел ее не увидела. Каждый раз, когда ей что-то напоминает о Сильвербое, ей неделями снятся кошмары. Она просыпается вся в слезах. Прибегает ко мне в постель, дрожит и плачет. Пожалуйста, ну, пожалуйста, выясните, зачем? Найдите, кто? Она так больна. И хотя сейчас у нее ремиссия, и она может жить нормально, это почти наверняка ненадолго. Врачи говорят, что ей нужна пересадка». Я спросил, «Рэчел знает каких-нибудь других детей, у которых пострадали пони?» Линда покачала головой. «Полагаю, большинство из них члены пони-клуба, но Рэчел не очень хорошо себя чувствует, чтобы посещать его. Она любила Сильвербоя, его подарил ей отец, но все, что она могла, это сидеть в седле, когда мы водили его под узцы. Он был милым, спокойным пони, очень симпатичным, серый, с дымчатой гривой. Рэчел назвала его Сильвербой, Серебряный, но у него было длинное имя, записанное в родословной. Ей нужно было кого-то любить, понимаете, и она так хотела пони». «Вы сохранили какие-нибудь газеты, которые писали о Сильвербое и других пострадавших пони? Я могу взглянуть на них?» «Да», — неуверенно ответила она. «Но я не вижу, чем это может помочь. Полиции не помогло?» «Эти газеты дадут нам отправную точку», — сказал я. «Ну, тогда ладно». Она вышла из комнаты и вскоре вернулась, неся маленький синий кейс, размеры которого как раз позволяли уместить его под сиденьем в самолете. «Все здесь», — сказала она, протягивая мне кейс, «включая запись телепрограммы, на которой были мы с Рэчел. Не потеряйте, ладно? Мы никогда ее не показываем, но я не хотела бы ее потерять». Она сморгнула слезинку. «Это был единственный проблеск в том кошмаре. Элли Сквинт приехал, чтобы встретиться с детьми, и был очень мил. Рэчел его любит. Он такой замечательный». «Я его довольно хорошо знаю», — сказал я. «Если кто умеет утешать детей, так это он». «Он действительно приятный человек». Я взял синий кейс, заключающий в себе тяжесть множества маленьких трагедий в Лондон, и провел несколько часов, с негодованием читая рассказы о нанесенных пони увечьях, которые должны были просто сводить с ума обнаруживших их детей. 20-минутная видеозапись показывала Эллиса Квинта во всем блеске. Мягкий, сострадательный целитель невыносимых печалей, чувствительный, заботливый комментатор, побуждающий полицию отнестись к этим преступлениям серьезно, как к убийствам. Я подумал, как хорошо он умеет добиваться нужной реакции зрителей. Он обнимал Рэчел и говорил с ней без сентиментальности и до самого конца программы, когда детей уже не было на экране, не сказал ничего о том, что для Рэчел Фрэнс утрата пони — это еще один нестерпимый удар в ее жизни и без того тяжелый. Для участия в программе Рэчел выбрала симпатичный светлый парик, в котором выглядела так же, как и до химиотерапии. Как завершающий драматический штрих, Эллис показал на несколько секунд фотографию безволосой и хрупкой Рэчел, опустошающий горький финал. Я не видел программу, когда она выходила в эфир в марте. Я был тогда в Америке и пытался разыскать скрывающегося владельца лошади, который не уплатил по совершенно чудовищному счету. Так или иначе, я не видел многих программ Эллиса. Его 20-минутное шоу показывали два раза в неделю в составе часовой программы спортивных новостей, так что Эллис появлялся на экране слишком часто, чтобы каждое его явление приветствовать фанфарами. Встретив Эллиса на скачках, как обычно, я рассказал ему о звонке Линды Фернс и спросил, не разузнал ли он чего нового о кентских пони. «Сид, дружище», — улыбнулся он, — «все это было несколько месяцев назад, так?» «Пони калечили в январе и феврале, а твоя программа вышла в марте. А сейчас у нас июнь, верно?» Он покачал головой без огорчения или удивления. Ты же знаешь, на что похожа моя жизнь. У меня есть специальные люди, которые разыскивают для меня разные истории. Телевидение — это ненасытная прорва. Конечно, если бы с этими пони что-нибудь прояснилось, я бы сказал и непременно сделал бы продолжение. Но мне ничего не известно. Рэчел Фернс, девочке, больной лейкозом, до сих пор снятся кошмары. Бедная девочка. Она сказала, что ты был очень добр. Ну, он мотнул головой. Это не так уж сложно. Честно говоря, та программа сделала чудеса с моим рейтингом. Сид, ты знаешь что-нибудь об этом скандале с букмекерами, который я предполагаю выставить на всеобщее обозрение на следующей неделе? Вообще ничего, с сожалением сказал я. Но, Элис, возвращаясь к этим нападениям, ты не следил за другими несчастными случаями с чистокровными жеребятами и двухлетками? Он легко пожал плечами. Мои агенты считают, что эти случаи достойны лишь пары упоминаний. Это дело подражателей. Я имею в виду, тут нет ничего столь же сильного, как эта история о детях. Он усмехнулся. Ничего, что задевает за душу. Ты циник, сказал я. Да разве все мы не циники? Мы много лет были близкими друзьями, Элис и я. Мы состязались на скачках. Он как одаренный любитель, я как преданный делу профи. Но в нас обоих был тот внутренний огонь, который делает скачки с препятствиями на полудиких лошадях со скоростью 30 миль в час вполне приемлемым способом проводить время. Подумав о том, что раз за 3 или 4 месяца ни полиция, ни программа Элиса Квинта не добились результатов, я тоже могу потерпеть неудачу в поисках вандалов. Я, тем не менее, сделал все возможное, чтобы отработать свой гонорар, и зашел с другого боку. Стал задавать вопросы не владельцам пони, а журналистам, которые писали об этом в газетах. Я методически опрашивал их по телефону, начав с местных кентских газет и перейдя затем к репортерам ежедневных лондонских газет. Большинство ответов были одинаковыми. История стала известна из сообщения агентства новостей, которое снабжает все газеты информационными сводками. Продолжение и интерпретация — это уже дело самой газеты. Из всех газет, которые дала мне Линда Фернс, «Памп» раздуло это дело самым отвратительным образом. И после примерно 6 звонков я наткнулся на человека, который буквально прожигал дырки в печатных страницах своим пылом. Это был Кевин Миллс, главный репортер «Памп». «Выпить кружечку? Почему бы и нет?» — откликнулся он на мое приглашение. «Он встретился со мной в пабе. Хорошо, когда кругом тебя никто не знает. И рассказал мне, что сам лично ездил в Кент ради этой истории. Он взял интервью у всех детей и их родителей, а еще у одной свирепой дамы, которая возглавляла отделение пони-клуба. И так надоел полиции, что они вышвырнули его вон. Поразительно!» — сказал он, попивая джин с тоником. — Никто не заметил ничего. Все эти пони были на пастбищах. На всех совершено нападение в какой-то момент между закатом и восходом, что дает вандалам в январе и феврале несколько часов на то, чтобы сделать свое дело и удрать. — Но ведь ночью темно, — сказал я. Он покачал головой. — Все нападения происходили в светлые ночи. Близко к полнолунию и в само полнолуние каждого месяца. И сколько их было, ты не помнишь? В январе сразу 4. 2 пони были ослеплены. Еще было 2 кобылы, срезанными ножевыми ранами в их, ну, в родильном проходе, как заставил меня написать наш разборчивый редактор. А в феврале? 1 ослеплен, еще 2 порезанные кобылы, 1... отсеченная нога. Бедная девочка. Нашла эту ногу рядом с поилкой, из которой пил ее пони. Эллис Квинт сделал об этом великолепную телепрограмму. Ты ее не видел? Я был в Америке, но слышал о ней. Анонсы этой программы шли всю неделю. Ее смотрела почти вся страна. Она вызвала чудовищную волну. Этот пони был последним пострадавшим в Кенте, насколько мне известно. Полиция думает, что это была местная банда подонков, которые почуяли, куда ветер дует. А люди перестали выпускать пони на неохраняемые пастбища. Понятно? Я заказал ему еще выпивку. Кевин был человеком средних лет, наполовину облысевшим, с небольшим брюшком. Он утер тыльной стороной ладони свои усы и сказал, что за свою карьеру брал интервью у стольких родителей изнасилованных и убитых девочек, что делать материал о пони было большим облегчением. Я спросил его о подражаниях, последующих нападениях на чистокровных лошадей в других местах, не только в Кенте. «Подражание?» — переспросил он. «Это они так говорят. А что? Все остальные были не такими кучными, как в Кенте. Насколько мне известно, а могли быть и другие, было еще 5 очень молодых лошадей, жеребята и годовичков, с которыми происходили отвратительные вещи. Но ни один из них не был ослеплен. Одному рассекли морду. Кобыл среди них не было, но...» — он заколебался. «Уверен в истинности фактов», — подумал я, — «но не в моей реакции на них. Продолжай. Понимаешь, там были 3 двухлетки, и у каждой из них была отрублена нога». Я почувствовал то же отвращение, которое видел у него на лице. «Один жеребец в марте», — сказал он, — «один в апреле, а один в мае». «И не в полнолуние». «Не совсем, просто в лунные ночи». «Но почему ты не написал об этом?» «Меня посылали писать о крупных бедствиях», — терпеливо объяснил он. «Воздушные катастрофы, массовые убийства, десятки несчастных случаев. Какой-то псих, который раз за разом рубит ноги лошадям, это не самое главное, но, может быть, я этим займусь. Агентство новостей ничего на этот счет не добыло, но я намерен почитать провинциальные газеты. Старая привычка. Где-нибудь да промелькнет что-то о нападениях на животных. Такое постоянно случается. Лошади, овцы, собаки. Психи ко всем тянут свои грязные лапы. Давай займемся, и если в этом месяце еще что-нибудь такое случится, я буду не прочь обсудить это за кружкой. А пока не отдавай. Чего накопаешь? В другие газеты. Я хочу получить свою сенсацию». «Буду молчать», — пообещал я. «Если...» «Если что?» — с подозрением спросил он. «Если ты сможешь дать мне список людей, чьи чистокровные лошади стали жертвами». «Это будет тебе кое-чего стоить», — предупредил Кевин. «Согласен», — ответил я. И мы сошлись в цене и в том, что я ему первому отдам любую историю, которую раскопаю. Он выполнил свои обязательства в тот же день, прислав с курьером запечатанный коричневый пакет с фотокопиями небольших заметок из газет Ливерпуля, Ридинга, Шрусбери, Манчестера, Бирмингема и Йорка. Во всех газетах указывались имена и адреса владельцев пострадавших лошадей, так что я сел в машину и навестил их. 4 дня спустя, когда я вернулся в дом Линды Фернс в Кенте, я уже наслушался о негуманном отношении людей к лошадям столько, что хватит на всю жизнь. Причиненные увечья и в самом деле превосходили все мыслимые пределы, но по сравнению с тем, что случилось с 3 двухлетками, все они были случайными и цельной картины не составляли. Связь прослеживалась в случаях с отрубленными ногами. «Я нашла его ногу возле поилки на пастбище», — сказала мне одна женщина. «Я не могла в это поверить, просто нога. Правду говоря, меня вырвало. Он был такой симпатичный жеребчик», — она вздохнула. «Его не было возле этой ноги, он бродил неподалеку на 3 ногах и щипал траву. Просто пасся, как будто ничего не случилось. Похоже, он совсем не чувствовал боли». «Что вы сделали?» — спросил я. «Я вызвала ветеринара. Он приехал. Он дал успокаивающее. Мне. Он сказал, что мне это нужно больше, чем жеребцу». «Был ли ваш жеребец застрахован?» Она не обиделась на этот вопрос. Я подумал, что ее уже много раз об этом спрашивали. «Страховки не было. Они сами разводят чистокровных лошадей», — сказала она. «В этот день они были на состязаниях в Челтенхэме и выиграли золотой кубок. Это был день триумфа, а на следующее утро...» Я спросил имя и адрес ветеринара и отправился навестить его. «Как была отрублена нога?» — спросил я. Ветеринар наморщил лоб. «Я точно не помню. Сделано было аккуратно, кровь почти не шла. На траве примерно в ярде от отрубленной ноги была лужа крови, и все. Жеребец позволил мне подойти. Он выглядел спокойно и нормально. Вот только передняя нога, кончалась. У щетки. «Это было сделано топором?» Он задумался. «Я бы сказал, что скорее это было мачете. Всего один удар. Быстрый и точный. Тот, кто это сделал, знал, куда целиться, если только это было не просто везение». «Вы говорили с полицией?» «Конечно. Приехал детектив в чине сержанта. Его тоже вырвало. Потом я позвал живодеров, и они завалили жеребца. Проклятые вандалы. Я бы им самим ноги поотрубал и посмотрел, как им понравится ковылять на обрубках». Тут он вспомнил о моей покалеченной руке и покраснел, смущенный и сконфуженный. Это дело насчет моей руки было шумным. Все знали, что произошло. Я, в конце концов, перестал вздрагивать, когда мне об этом напоминали. «Да ничего», — сказал я. «Простите, язык у меня длинный. Как вы думаете, может, ампутацию произвел ветеринар? Или кто-то, знакомый с хирургией? Было ли это сделано скальпелем? Делали жеребцу местную анестезию?» «Не знаю», — расстроенно сказал он. «Я только могу сказать, что кто бы это ни сделал, он умеет обращаться с лошадьми. Этот жеребец бродил на пастбище, хотя и был объезжен». Я поехал повидаться с сержантом, который выглядел так, будто от одного воспоминания его опять вывернет наизнанку. «Я видел множество покалеченных людей, и трупы тоже видел», — сказал он. «Но это совсем другое дело, бессмысленное. У меня даже желудок взбунтовался». У полиции не было подозреваемого. Для них это стало отдельным событием, а не часть общей картины. Единственное свидетельство, которое они имели, это то, что от поля, где пасся жеребец, удалялся голубой ленд-ровер. А ленд-роверов в сельской местности 13 на дюжину. Дело не закрыли, но и не вели активного расследования. Жеребец и его копыта давно отправились на фабрику по производству клея. «У вас есть какие-нибудь фотографии?» — спросил я. Сержант ответил, что фотографии — дело полиции, а не общественности. «Я знаю, кто вы», — добавил он. «Но для нас вы общественность, извините». Хозяйка жеребца сказала, что была слишком потрясена, чтобы заботиться о фотографиях. Я поехал дальше, на север Ланкашера, и попал в бурю эмоций. Рослый, шумный и взбешенный фермер, из тех, кто всегда знает все лучше других, дал волю своему праведному гневу. Кричал мне в лицо, брызгал слюной и тыкал в воздух пальцем, выпятив челюсть в классическом животном выражении агрессии. «Лучший жеребец! Какой только у меня был!» — бушевал он. «Он стоил мне кучи денег, но был хорош! Порода, стать и все такое! И быстрый, скажу я вам, он должен был скакать в Нью-Маркете на следующей неделе!» Он упомянул известного тренера, который, как я знал, не работал с пустышками. «Прекрасный жеребец!» — продолжал фермер. «И потом эти полицейские спрашивают, не убил ли я его, чтобы получить страховку. Я вас спрашиваю, что это такое? Он не был застрахован. Я им так и сказал. Они сказали, что я не могу подтвердить, что он не был застрахован. Вы понимаете? Вы знаете, что можно подтвердить, застраховано ли что-то, но нельзя подтвердить, что вы ничего не застраховали. Вы это знаете?» Я сказал, что слышал об этом. «Я их послал. Они не искали того, кто отрубил моему коню ногу. Они только проверяли, не я ли это сам сделал. Они так меня обозлили!» Ему не хватило слов, и он умолк. Я встречал людей, которых несправедливо обвиняли в поджогах, избиении детей, воровстве и взяточничестве, и поэтому я знал этот тон оскорбленной невинности. Я готов был поспорить, что разозленный фермер не рубил ногу своему жеребцу, и так ему об этом и сказал. Он сильно удивился. «Вы мне верите?» «Конечно», — кивнул я. «Все дело вот в чем. Кто знал о том, что вы купили прекрасного, быстрого жеребца и держите его на своей ферме в поле?» «Кто знал?» Он выглядел виноватым, как человек, столкнувшийся с неприятным фактом. «Я трепал языком направо и налево. Да половина графства знала. И еще я хвастался им в Эйнтри накануне Большого национального. Я был одним из спонсоров этого ланча, ну, Top Line Foods. И с жеребцом было все в порядке. Утром я его проведал. А на следующую ночь после национального это и случилось». он сам сделал цветные фотографии, не доверяя полиции, и с готовностью показал их мне. «Передняя бабка!» — сказал он, тыкая пальцем в сделанный крупным планом снимок отрубленной ноги. «Отсечена! Точно! Под щеткой! Почти в суставе! Вон, видите? Белые концы костей!» Фотографии дрожали в руках. Не помогло и то, что я видел собственную левую кисть почти в таком же состоянии. «А что думает ваш ветеринар?» — спросил я. «То же, что и я». Я отправился к ветеринару. «Одним ударом», — сказал он. «Только одним, никаких пробных ударов. Точно в самом уязвимом месте конской ноги». Каким орудием, он не знал. Я поехал в Йоркшир, где месяцем раньше, во время йоркских весенних скачек, в лунную ночь лишился передней бабки каштановый жеребец двухлеток. Один удар. Страховки нет. Потрясенные владельцы. И никаких зацепок. На этот раз владельцами оказались сдержанные супруги со старомодными манерами и непоколебимым достоинством. Они были крайне возмущены и потрясены, столкнувшись с таким открытым злом, которое могло без причин уничтожить прекрасное создание, в данном случае превосходного, быстрого, благородного коня. «Зачем?» — спрашивали они меня. «Зачем кому-то совершать этот бесцельный и безнравственный поступок?» Я не мог ответить. Я только побудил их поговорить, излить страдания и сожаления о потере. Они говорили, а я слушал. «У нас была такая хорошая неделя», — сказала жена. «Каждый год во время йоркских весенних скачек у нас останавливаются гости, потому что, вы сами видите, у нас большой дом. Человек 6-7. Мы приглашаем прислугу и устраиваем вечеринку, а в этом году была прекрасная погода, и мы хорошо провели время». «Удачно», — добавил ее муж. «У нас в гостях был Эллис Квинт», — улыбнулась хозяйка. «И он так всех веселил в своем легком стиле. Мы как будто всю неделю только и делали, что смеялись. Он снимался для телепрограммы на йоркских скачках, так что нас всех пригласили посмотреть на съемки, и это было очень приятно. А потом, в ту самую ночь, когда гости уехали, Пришел Дженкинс, это наш грум, и сказал, когда мы сидели за завтраком, что наш жеребец, у нас 3 чистокровные кобылы, — сказала его жена. Мы любим, когда жеребята вольно резвятся на пастбище. Обычно мы продаем годовалых жеребят, но этот был таким красивым, что мы оставили его. Все наши гости им восхищались. Дженкинс превосходно объездил его. «Дженкинс плакал», — добавила жена. «Дженкинс, непробиваемый старик, он плакал!» «Дженкинс нашел его ногу у ворот, рядом с поилкой», — с трудом выговорил муж. «Дженкинс сказал, что Эллис несколько месяцев назад сделал программу о пони с отрезанной ногой о бедных детях. Так, что мы написали Эллису о нашем жеребце, и Эллис сразу позвонил. Он был крайне любезен, милый Эллис, но он ничего не мог сделать, конечно же, только посочувствовать». «Да», — согласился я и ощутил слабый всплеск удивления, что Эллис словом не обмолвился о йоркском жеребце, когда я говорил с ним меньше недели назад о Рэчел Фернс.